Устоять в любви. Христианин сознает, что он создан для того, чтобы быть Сыном Божьим. Он реально ощущает узы, которые связывают его и Бога. В общении с Богом мы открываем свои дары. Общение, как сказал один святой, это открытие даров. Одна из целей христианства заключается в том, чтобы явить искусство вечной жизни. Христос говорит нам: «Научитесь от меня». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Воспринять эти слова нужно очень лично. Эта наука, искусство жизни, вовсе не заимствуется из книг, не зависит от исповедания. Ее вырабатывает сама жизнь. Христос своей жизнью являл эту истинную жизнь. Те, кто ее понимал и принимал, начинали истинно жить. Христианин должен не только внешне походить на Христа, а подражать Ему. Искусство вечной жизни можно постигнуть, только живя рядом с Ним. Мы знаем, что в старые времена ученики какого-либо гениального художника жили рядом с Ним, постигая его мастерство. Также и жизнь христианскую мы познаем не из книг, даже не из слов Христа, а живя рядом с Ним. Он всегда рядом с нами. Как Он Сам говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Он как бы призывает: «Смотрите, что делаю я. Следуйте за мной. Относитесь к жизни так же, как я отношусь к ней. Будьте кроткими и смиренными, и тогда найдете покой». Когда Христос говорит о покое, нельзя понимать, что Он предлагает нам какое-то мягкое ложе, уютную и спокойную жизнь. Он Сам предупреждал, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Что означают слова Христа о благопожелании покоя? Покой — это отрешение от самого себя, дух, отрешившийся от себя самого. Тогда у человека мир, душевное равновесие, и всякое нападение темной силы извне он переносит мужественно и способен устоять в любви. У него есть готовность ко всяким непредсказуемым случайностям. Иисус Христос сказал, что Он пришел к нам, чтобы дать истинную жизнь, жизнь с избытком. Христос призывает к себе всех, кому трудно справиться с жизнью, всех труждающихся и обремененных. Он хочет передать им свою тайну жизни, чтобы они познали истинную жизнь. Здесь может возникнуть сомнение. Иисус обещает нам покой, а потом говорит о бремени и иге. «Возьмите иго мое на себя». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Не значит ли это, что христианская жизнь — тягость? Какие-то дополнительные путы, которые мешают радости и свободе? Ведь жизнь, которой мы живем, действительно тяжела, трудна и без этого бремени. Одного святого спросили: «Зачем животному деревянное ярмо? Хуже ему от него?» «Нет», — ответил он. «Напротив, ярмо надевают животному, чтобы ему было легче. Если вола впрячь иначе, не с помощью ярма, он не сможет тащить плуг. А когда его запрягают в ярмо, он легко трудится. Ярмо не орудие пытки. Оно не для того, чтобы причинять боль, но орудие помощи, которое облегчает тяжелый труд. Поэтому бремя, о котором говорит Христос, это вовсе не наказание. Бремя носят все. Сомерсет Моэм назвал его бременем страстей человеческих. Это бремя жизни мы должны нести от колыбели до могилы. Жизнь человеческая — это страдание, борьба. Она сама по себе есть бремя, потому что в ней страдание. Христос нам говорит о том, как сделать это бремя не стесняющим нас. Человеку нужно встать на путь истинной жизни. Если он это делает, в нем растет любовь, радость. А любовь — это плод христианской жизни.